Глава 15. Остатки заговора. Сразу по прилету в столицу едва отбилась от деда. Мне вполне хватило головной боли со свадьбы отца, чтобы участвовать в более сложном процессе с подготовкой к помолвке принцессы. Ненавижу сборище и никчемную суету, в которой так легко подобраться к объекту нападения. Дух мага не раз использовал праздники для нападений, поэтому, прихватив Титсона с подругой, сбежала домой за город. Мачеха встретила нас обильным ужином, поскольку перелет занял почти весь день. Видно было, что зря времени она не теряла, а все больше совершенствовала кулинарное искусство. Да и за меня волноваться не приходилось. Тотемы между собой часто разговаривали и передавали различную информацию. Так что Лика имела представление о моих похождениях. Дилана с сыном по-прежнему гостили в поместье. Вот они-то и закидали вопросами меня и гостей. Удалось переложить большую часть повествования на плечи Титсона и Мираны. Сама под шумок сбежала из-за стола, но меня в покое никак не оставляли. Сначала разбиралась с Томом. Дела у нашей медийной фирмы шли более чем отлично. Как сообщил управляющий, я теперь очень богатая и перспективная невеста. На личный счет добавилось больше 10 миллионов за музыку, а ведь император еще и деньги вернул, уплаченные в качестве штрафа за отца. Это не считая огромной суммы за выигрыш в казино, якобы полученной принцессой. Лика на всякий случай половину этих средств, в 11 миллионов, семейного счета сразу перевела на мой. С него-то в следующий раз изъять деньги будет не так просто. Группа Колина с репертуаром из моих песен была на расхват в медийном пространстве. Гонорары за одно выступление выражались в суммах с 6 нулями. Срочно требовалось добавить количество музыкальных композиций. Хорошо, что о заготовках для песен я позаботилась заранее. Много мелодий давно хранилось на домашнем сервере. Выбрав с десяток самых простых, перебросила архивы на компьютер управляющего. После этого он отстал. Не надо быть пророком, чтобы догадаться, куда Том умчался. Запрется в своей комнате и будет слушать всю ночь. Он уже давно стал фанатом эльфийской музыки. Совсем поздно ночью пожаловали совладельцы соседнего поместья, узнавшие о моем приезде, и вывалили ворох медицинских проблем, которые простыми манипуляциями с энергетическими точками им победить не удалось. Посещение лечебницы отложило на следующий день, да и остальные вопросы тоже. Хотелось хотя бы одну ночь спокойно отдохнуть в любимой постели. Последние дни выдались очень уж суматошными. С утра с головой окунулась в процесс уменьшения накопившихся дел. Начала с лечебницы. Хорошо, что сбежала из дома ранним утром, до того, как нагрянули в гости подруги. Они увидели меня в числе прилетевших вчера гостей из Западной империи. Все каналы безостановочно транслировали прибытие наследного принца Форина в столицу с официальным визитом. Девочки благоразумно решили дать мне спокойно пообщаться с родными, поэтому и не звонили вечером. В больницу за мной подруги тоже не побежали. У них нашлось, кого закидать расспросами о жизни и приключениях на другом материке. Титсону с подругой пока все равно делать нечего. Вот пусть и развлекают гостей, да и жена деда узнает что-нибудь интересное. Особенно скрывать похождения не стоило. Я и так за них награды получила, так что скоро открытые подробности событий появятся на всех информационных каналах. С врачами решила поступить так же, как и с магами, проведя ускоренное обучение в разогнанном сознании. К такому решению подталкивали серьезные факторы. Работа с учениками магов показала рост возможностей моего собственного сознания. Из опыта духа известно о таком эффекте, появляющемся у мастеров магической академии. Некоторые преподаватели стихии жизни или разума могли вести ментальные беседы с учениками сразу в нескольких потоках сознания. Нечто подобное обнаружилось и у меня при одновременном мысленном общении с учениками. Информационные потоки в разуме не смешивались и хорошо контролировались. К сожалению, я пока не знала, как проводить настройку сознания новых учеников на совместную работу без воздействия игл на энергетические центры организма. В лечебницу притащила из дома весь запас иголок. С Рейном, Тимосом и Эйли на полдня заняли один из процедурных кабинетов лечебницы. Утыкав себя и новых подопытных металлическими украшениями, я ушла в ускорение. Забавно наблюдать ошарашенные виртуальные лица учеников, оказавшихся в незнакомом месте. Решила обучать их в едином потоке сознания. За секретность я не переживала. Эти люди давно находятся под магической клятвой. Предел разгона разума людей, не имеющих магических каналов, оказался намного ниже. Если у магов за половину реального дня прошло 2 года обучения, то сжать виртуальное время обычного человека удалось лишь в 3 месяца. Такого непрерывного времени учебы вполне хватило для овладения основами манипулирования энергетическими центрами человека. Особенно если учесть, что приобретенные знания забыть невозможно. Параллельно с теорией, врачи проходили практические занятия на виртуальных моделях человека. Поначалу подопытные копии людей умирали под руками учеников слишком быстро. Смещение места укола даже на малое расстояние от нужной точки могло привести к чему угодно, от паралича до смерти. Эйли сильно переживала из-за ошибок, но после огромного количества неудач быстро привыкла не зацикливаться на них. Простенькая система управления собственным сознанием в медитации, которой я учила врачей вместо отдыха, очень способствовала укреплению психики. Многочисленные смерти виртуальных пациентов неизбежны в случае не постепенного, а ускоренного обучения. Я давала разделы знания о функционировании живых организмов сразу по всем направлениям, поскольку, как и в магии, энергопотоки в биообъектах рассматриваются во взаимодействии различных стихий на внутреннем уровне. В обычных академиях магии ученики постигают секреты стихий последовательно. Законы магии разных направлений различаются лишь манипулируемой энергией. Основы формирования базовых заклинаний почти не зависят от выбора стихии. Это относится и к обычной жизненной силе, циркулирующей в ауре и организме живого объекта. Для отвлечения сознания учеников иногда частично передавала управление в тренировочной комнате Эйли. Она обучала остальных в школе Южного боя, а заодно и совершенствовала собственные навыки на базе новых полученных знаний. Те же виртуальные копии противников очень хорошо подходили для оттачивания мастерства в полную силу контакта. К сожалению, нельзя обучить врачей хорошо видеть ауру. Это могли делать лишь маги с их полным подключением к окружающему пространству. Врачи смогли воспринять лишь общий внешний вид энергетической оболочки. Насколько известно из памяти духа, маги пытались перестраивать энергетику обычных людей, но удачных случаев в практике почти не было, а те, что имелись, повторить никому не удалось. Измененный человек скоро умирал по неизвестным причинам, и даже магия в этом случае оказывалась бессильна. Проводить попытки коррекции ауры врачей я даже не пыталась. Знаний накопилось гораздо больше, чем имели маги, но интуиция твердила, что до уровня Создателя мне очень далеко. Ставить эксперименты над друзьями я не собиралась. Обычных возможностей человека им вполне хватит для лечения множества болезней. «Если и ты так училась с детства, то понятно, почему столько знаешь», — пробормотала Эйли, слезая с кушетки, когда я сняла с нее последние иголки. «Эх, мне бы такие возможности», — поддержал ее Рейн, заматываясь в простыню. Тимас лишь молча покачал головой. О возможностях особенных людей-магов из лекции молодой наставницы он узнал много интересного. Оглядев одевающихся учеников, напомнила: «Не забывайте, вам как минимум неделю необходимо совершенствовать навыки управления телом, а то загоните иглу не в ту точку. Сознание знает, что и как делать, а вот координацию с телом придется налаживать. Перед вами будут уже не виртуальные копии, а весьма уязвимые тела людей». «Ой, не напоминай». Зябко передернув плечами, буркнула Эйли. «Как вспомню собственноручное убийство виртуальных пациентов, мурашки бегут по коже». «Лучше уж пусть мысленные копии погибают под нашими руками, чем обычные люди», обняв подругу за плечи, успокаивающе шепнул девушке на ушко Рейн. Неделя моего отсутствия убрала с тела бывшего толстячка еще несколько лишних килограммов, превратив врача во вполне симпатичного мужчину спортивного телосложения. Видно, Эйли не прекращала гонять начальников на тренировках в спортивном комплексе, а на будущего мужа наседала особенно рьяно. Домой на электрокаре меня отвез знакомый по прошлым приключениям охранник Ромус. Врачи сейчас находились не в том состоянии, чтобы выполнять работу со сложной координацией движений. Сознание у них изменилось, а вот тело под него пока не перестроилось. Поскольку сознание все же первично, после хорошего отдыха в реальности у них все придет в норму. Подруги меня порадовали своей догадливостью. Уехали домой, предполагая мое усталое состояние после длительного посещения лечебницы, но обещали вернуться на следующий день. С Титсоном и его невестой решила сегодня не заниматься. Работа сразу с тремя разумами оказалась не так проста, как выглядела в планах. Решила не спешить и со следующего дня заняться с подругами в виртуальном пространстве по очереди, доведя до уровня уже обученных учеников. Лишь в конце недели продолжу занятия сразу с пятеркой новоиспеченных магов. Некоторые тесты, выполненные в конце виртуального обучения, показывали увеличившийся разгон сознания не только у меня, но и у учеников. Думать они стали гораздо быстрее, чем до процедуры. Но сразу перегружать себя массовым подключением все же не стоило. Следующие дни прошли по плану. Каждый день уходил на одну подругу. Уровень ее подготовки доводился до уровня Титсона и судьи. Когда девочки прошли начальный курс магии доступных стихий, собралась проводить общее обучение. Пришлось посылать Тома в столицу, поскольку запасов игл на всех не хватало. Во время следующей процедуры все же не получилось разогнаться до скорости восприятия, с которой работала с каждым учеником. Похоже, мой разум пока не готов к таким нагрузкам, или сказывалась рассинхронизация сознания магов, тормозящая общую работу. За целый день удалось освоить знания одного года обучения, что тоже неплохо. Все же нагрузка для моего разума оказалась великовата, поскольку в конце обучения чувствовала себя не очень хорошо. Шуана рекомендовала сделать длительный перерыв в обучении. Сознание скоро придет в норму, и последующие занятия будут проходить, если и не быстрее, то с гораздо меньшим напряжением сил. Развлекаться и отдыхать поехали в знакомое казино. Ойла обеспечила нас вместительной машиной, позаимствованной из гаража отца. Оказалось, что за время моего отсутствия девочки сдали школьные экзамены. С улучшенной памятью это совсем не сложно. Сдавались экзамены весьма формально, так как разобраться с материалом полностью подруги не успели. На вопросы отвечали быстро и точно по книге, извлекая из памяти нужные страницы учебников. В данном случае результаты меня устраивали, хотя и желательно, чтобы подруги разобрались с пробелами в знаниях чуть позже. Для них это не составит труда, особенно если учесть, что я собираюсь помочь им в создании улучшенных собственных аватаров. С объединением сознаний это несложно сделать. В связи с окончанием школы мы считались совершеннолетними, и нам разрешался доступ не только в детскую зону казино, но и на взрослые этажи. При наличии соответствующего документа реальный возраст в данном случае уже не имел значения. Разве что пришлось немного поработать над внешностью, слегка добавив себе лет. Поначалу мы немного выпотрошили игровые автоматы на детских уровнях заведения. Новоиспеченные маги сдавали мне экзамены по интуиции и пространственному зрению. Подруги теперь гоняли на автомобильных тренажерах ничуть не хуже меня, а уж про стрельбу и говорить нечего. Нашим налетом Эрих был очень недоволен, но соглашение я не нарушала. Сама в развлечениях не участвовала. В верхних залах мы тоже славно повеселились, опустошив кошельки нескольких толстосумов, решившихся слегка развлечься днем и посмеяться над молодыми девчонками. Директор казино через охранника вызвал меня в кабинет. Внешний вид основной обители Эриха почти не изменился. Разве что добавилась парочка обзорных экранов на стене. «Присаживайся, налетчица», — кивнул Эрих на кресло напротив себя. «Я, конечно, знаю, что ваша шайка и раньше хорошо потрошила мою кассу, но сегодня вы превзошли себя. У меня созрело решение заключить договоры с твоим сопровождением. О профессиональном игроке вообще молчу. Оказывается, он не только в карты играет, но и детские забавы не забыл». «Лучше сразу договориться», — довольно кивнула я. «Хотя такие налеты мы часто проводить не собираемся». «Хоть это радует», — с кривой улыбкой проворчал Эрих. «Мне уж и разговаривать с тобой как-то страшновато. Обычная девочка неожиданно оказалась принцессой чужой империи. Это, знаешь ли, завораживает». «Узнал», — скривилась уже я. Как же не узнать, если весь процесс другого континента транслировался по всем имперским каналам? С ехидной ухмылкой смотрел на меня Эрих. Уже даже как-то неудобно обращаться к тебе с весьма специфической просьбой о помощи. Давай выкладывай конкретику. Подбодрила я. Учитывая высокий статус, я теперь сама решаю, что делать. Тем более приемного отца вблизи не наблюдается, хотя более чем уверена, что игроку с его подругой поручено за мной приглядывать. Но с ними я как-нибудь договорюсь. Ладно, слушай. Как тебе известно, вращаюсь я в различных кругах общества. Есть один знакомый из верхушки профсоюза. Он попросил кое-что разузнать через мои контакты в службе безопасности. Есть небольшие подозрения, что образовалась новая группировка боевиков, собравшиеся потеснить профсоюз на его же территории. Большие подпольные боссы опасаются напрямую выходить на службу безопасности с подобными вопросами. Своими силами разузнать что-либо о противнике им не удалось. Друзья из безопасности тоже никакого криминала на обозначенных людей не нашли. Вполне безобидное заведение, прикрывающее непонятную группировку, но почему-то разведчики профсоюза задания не вернулись. О, как у меня вскинулась интуиция. Раз профессионалам не удалось пощупать противника, то вполне возможна связь с кукловодом. А для меня это очень интересно. Если это так, то стоит потренировать магов на подпольных мышках, тем более у Мираны тоже имеется счет кукловоду. А случайно прикрытием не является какое-нибудь медицинское заведение? Откуда ты знаешь? Удивленно посмотрел на меня Эрих. Если дашь в сопровождение старого напарника, знающего подземелья столицы как свои пять пальцев, посетим это забавное местечко. Ты же не будешь возражать, если мне там не понравится, и от заведения совсем случайно ничего не останется? Невинно хлопая глазами, глядела я на собеседника. Главное, чтобы безопасность потом меня не зацепила. Задумчиво глядя мне в глаза, проворчал Эрих. Если это то, о чем я подозреваю, тебе обещаю медальку добропорядочного гражданина, сообщившего о подозрительных типах. Усмехнулась я. Тогда я доволен нашим сотрудничеством. Серьезной миной на лице кивнул Эрих, а потом, расплывшись в улыбке, подмигнул мне. «А ты ведь знал, что я соглашусь». Обвиняюще ткнула я в его сторону пальцем. «Не знал, но очень рассчитывал». Совершенно не стал отпираться собеседник. «Насколько мне известно, ты любишь совать нос в чужие дела, особенно если они тебе интересны». «Как обычно, пойдете ночью?» «Да, надо подготовиться», — кивнула я. «Забирай свою банду из моего бедного заведения, а то они всех дневных посетителей разденут!» С иронией кивнул на экран монитора Эрих. Там Титсон в очередной раз сопровождал соперника к кассе для снятия денег с карточки. Похоже, ставки в игре намного превышали цену стандартных фишек. В студию к Симону заглядывать не стало, иначе зависло бы там надолго. Электронщик с участниками группы с упоением работали над новыми мелодиями. Заведение Эриха могло и не пережить такую задержку. Маги в ставках не стеснялись. Собрав по залам довольных учеников, в их сопровождении покинуло заведение. Им понравилось использовать магию в играх. Если автоматы Эриха мы разорили всего на миллион, то посетителей наверху раздели в сумме миллионов на 20. Днем обычно в казино оставались самые азартные игроки, не способные вовремя остановиться. Им этот день обошелся дорого. Поскольку я собиралась брать на операцию всех, то для спутников необходима нужная экипировка, за которой мы и направились в путешествие по магазинам столицы. Возвращаться домой на ночь мы не собирались. Подруги оповестили родных, что ночь проведут в казино под моим присмотром. Учитывая мой новый статус принцессы, возражений не последовало. С Эрихом договорилась заранее, что тот прикроет наше отсутствие в заведении. Учитывая слежку, которая постоянно сопровождала нас при путешествии по городу, вечером мы скрытно покидали заведение Эриха на его машине, водителем которой был мой старый знакомый Трой. Объект операции располагался на окраине города. Старый вор остановил автомобиль за пару кварталов до конечной точки маршрута. Включив освещение в салоне, он достал рулон потрепанных карт подземных коммуникаций. «Сразу предупреждаю, разведчики профсоюза пользовались такими же планами», — Кивнул Трой на бумаге, искоса поглядывая на меня. «Мы пойдем другим путем», — злорадно ухмыльнулась я, ткнув пальцем в ливневую канализацию. «Слишком узкие места. Не пройдем», — покачал головой Трой, проследив глазами предполагаемый маршрут. «Да и сифоны после дождей заполнены грязной жижей». «Для нашей группы это не проблема», — отмахнулась я. Дракоша в это время уже вовсю исследовала вражеское гнездо. Как обычно, интуиция не ошиблась. В медицинском учреждении обосновались зомбики и простые люди, одурманенные психотропными наркотиками. Ауры людей уже мало чем отличались от энергетических полей нелюдей. Жить живым трупом оставалось недолго. Удивляло лишь количество боевиков в одном из внутренних корпусов заведения. Несколько внешних корпусов больницы являлись хорошим прикрытием для противника. Сильно сомневаюсь, что кто-то из службы безопасности проверял такие заведения с помощью моих зомби-датчиков. Судя по некоторой суматохе в коридорах, враг планировал в скором времени начать большую военную операцию. Управлял зомбиками всего один нормальный человек, контролирующий с виду хаотичное движение персонала по рации из центра наблюдения и управления. Судя по четким командам, бывший военный. Скрытых подземных уровней дракоша не обнаружила, но ванны с непонятными растворами в подвале имелись. Несколько зомбиков подключали к ним другие баллоны, готовя оборудование к самоуничтожению. Аналогичная схема минирования наблюдалась в прошлый раз в скрытой подводной базе. Видно, после готовящейся акции враг не собирался сюда возвращаться. Закрались в голову смутные сомнения. Объектом атаки вряд ли будет профсоюз. Здешние бандиты просто обнаружили необычные поставки партии вооружения из неподконтрольных источников и посчитали, что это зашевелились конкуренты. У нежити задача совсем иная. Они готовятся к выступлению во время помолвки принцессы Саканы. Другой цели, чтобы собрать в одном месте такое количество нелюдей, я просто не видела. Боюсь, учитывая параноидальную склонность кукловода к секретности, добраться до единственного мыслящего в этом заведении будет очень непросто. Это подтверждали и данные Шуаны. Все коридоры и другие подступы к охраняемому объекту, в том числе и подземные, находились под наблюдением микрокамер. И в этом случае интуиция оказалась права. Система ливневой канализации не контролировалась противником. Кто-то посчитал, что проникнуть через нее в защищенный контур никому не удастся, и поэтому наблюдать за проходом вообще не стоит. Мне необходимо подобраться как можно ближе к объекту, чтобы запустить поисковое заклинание для нахождения контроллера в сети наблюдения и взять ее под собственное управление. Без этого любая попытка проникнуть на территорию обречена на провал. Зомбиков мы, конечно, перебьем, но до человека вряд ли доберемся. Смерть его наступит гораздо раньше. Спустившись в городские подземелья через замаскированный вход, к которому нас привел Трой, мы быстро переоделись в купленные заранее комбинезоны. Чистая одежда была упакована в походные сумки и осталось ожидать нашего возвращения. Клятва секрета на воре уже имелась, так что сразу накинула на него заклинание ночного зрения. Остальные маги и так имели соответствующие возможности. Через пару сотен шагов по узким коридорам подземных коммуникаций старик довел до прохода к ливневым стокам. Через узкую 20-сантиметровую щель мог пролезть лишь ребенок или такой тип, как старый вор. На мой вопросительный взгляд, Трой, качая головой, ответил. «Это выходной фильтр. Он всегда шире остальных. Дальше находится несколько отсеков с прорезями не более 10 сантиметров. Это сделано для того, чтобы крупный мусор не забивал ливневку. Над каждым отсеком лежит съемная плита. Ее можно поднять и убрать накопившийся хлам». Стихией земли владели подруги. Они двинулись вперед и по очереди раздвинули щели проходов между тремя отсеками. Миновав фильтры, мы оказались в основных каналах. Передвигаться приходилось на четвереньках, но это не особо беспокоило. Неторопливый путь привел в техническое помещение подвала нужного здания. Механические замки на люках для нас помехой не стали. Микрокамер в выходной каморке не было. Притормозив спутников, я бросила поисковое заклинание. В этот раз немного повезло. Биороботы-контроллеры сети наблюдения обнаружились в комнате рядом с человеком в виде пары больших попугаев, сидящих на жердочке под потолком. Процесс захвата управления у меня уже отработан. Через пару минут сеть оказалась под контролем. Прежде чем начинать разборки с зомбиками, надо добраться до человека. Оставив девушек в подвале, я в сопровождении Титсона и Троя направилась в пункт управления. Тревоги не было, поэтому зомбики внимания на нас не обращали. Женщин среди них я не заметила, но когда двое мужчин в открытую ведут девушку в сторону центра управления, значит, это нужно начальству. Одежда у снующих туда-сюда боевиков была весьма разношерстной, поэтому наши походные комбинезоны, только что очищенные заклинанием, в глаза не бросались. Микрокамеры нас в упор не замечали. Дракоша контролировала видеосигнал, поступающий на мониторы наблюдения. Удивление человека было неподдельным, когда наша компания неожиданно ввалилась в помещение. «С кем это вы воевать собираетесь?» Нагло занимая единственное свободное кресло рядом с хозяином комнаты, проворчала я. Сопровождающие меня мужчины молча заняли положение за спинкой, когда я повернула вращающееся кресло к человеку. Хозяин пришел в себя лишь после вопроса. «Но... как... впрочем, понятно. Это ваши псионские штучки», — пробормотал он, мельком взглянув на один из черных экранов. Выдавив из себя кислую улыбку, он откинулся на спинку кресла. «Ну что же, поговорим напоследок». «Шуана, прошел сигнал на подготовку объекта к взрыву. Обнаружила сеть зарядов, вмурованных в фундамент здания. Канал управления контролирую, но все же испорчу им взрыватели. На всякий случай. Не нравится мне непонятная электроника в этих минах. Синта, когда эти паразиты ухитрились установить взрывчатку? Шуана, судя по кладке стен, подарки лежали здесь со дня строительства. Лет 30 точно. Синта, давненько кукловод водит за нос наших наблюдателей. И не стыдно воевать против собственного государства?» С укором глядя на мужчину, поинтересовалась я. «С государством не воюю. Я борюсь против поработивших верхушку империи пришельцев», — высокомерно глядя на меня, отозвался мужчина. «Хм, идейный», — озадаченно пробормотала я. «Хорошо устроился твой хозяин. Чужими руками воюет против своих противников». «Я подчиняюсь истинным хозяевам империи», — гордо вскинул голову мужчина. «А имя у них есть?» — озадаченно потерла я щеку. «Служба безопасности подстроила убийство старшего принца, великого вождя народов. Псионы, хитрые твари, заколдовали его лучшего помощника и нанесли удар в самое сердце борцов за свободу. Но всех убить вам не удастся. Найдутся новые вожди, согласные отдать жизнь за правое дело», — пафосно изрек боевик. «О, как все запущено!» — удрученно покачала я головой. «Это же надо нарваться на фанатика с промытыми мозгами». «Сами вы с промытыми мозгами», — возмущенно тряхнул головой собеседник. «Чужаки в школе зомбируют детей с малых лет, превращая в марионеток». «Титсон», — повернулась я к игроку, — «а ты в спецшколе учился? Знаешь, как там детей зомбируют?» «Не довелось, госпожа», — отрицательно покачал головой мужчина. «Трой, а ты что-нибудь о спецшколах нехорошее слышал?» — перевела взгляд на вора. «Внуки бесплатно учатся в обычной школе, выстроенной на деньги одного из выпускников такой школы. И я слышал, он не одну такую школу построил для жителей окраин столицы». «Эх, жаль, мне не довелось в спецшколе поучиться», — грустно вздохнула я. «А то бы что-нибудь возразило этому барану в волчьей шкуре». «Но тогда как вы сюда проникли? Здесь же все под наблюдением», — удивленно посмотрел на нас мужчина, сразу поверив нашим словам. Определенная интуиция у него присутствовала, иначе трудно уцелеть в военной мясорубке, раньше работавшей на спорном архипелаге. «Техника не стоит на месте», — неопределенно пожал я плечами, лишь не уточнив, что техника магическая. Дальше завязался словесный диспут на тему борьбы за свободу. Человек оказался не глуп, если до него правильно донести точку зрения противной стороны. А уж против меня с аватаром у собеседника вообще не было шансов. Особенно, когда видны отражения эмоций в ауре. На каждый его аргумент у меня находилась куча контраргументов, освещающих вопрос совсем с другой стороны. Мужчина, оказавшийся полковником войск специального назначения Ричем Кохом, все чаще кидал задумчивые взгляды в сторону пары темных экранов на стене. Не знаю, что мне помогло больше, то ли превосходство аватара в психоанализе, то ли природное свойство ведьмы, доставшееся от родственников по материнской линии, но через полчаса неторопливого разговора удалось перевербовать эту заблудшую овцу. Я уже праздновала победу, но тут случилось неожиданное. Заговорил электронным голосом динамик под одним из темных экранов. «Рич, ты предал дело свободы. Смерть предателям». «Но вы же все слышали и даже словом не возразили». Озадаченно посмотрел полковник на матовую поверхность темного экрана на стене. «Шоана, трудно возражать против убийственных аргументов, поэтому невидимый собеседник не встревал в разговор. Ему нечего было сказать. Обнаружена обычная оптическая линия связи. Наша ошибка. Простая камера и микрофон в экране связан с кем-то по информационной сети. Эту комнату контролирует не только кукловод. Синта, подозреваю, что второй отключенный экран как раз передает данные этому гаду. Про обычные линии связи мы как-то забыли. Шоана, возможно, изначально они и работали как основные, пока не появились биороботы с их более совершенной сетью контроля. Кстати, тревога в корпусе объявлена, и зомбики срочно вооружаются, чтобы штурмовать это помещение. Вооруженная охрана уже перекрыла все этажи, чтобы мы не вырвались из ловушки. «Вот ты увидел истинное лицо своих бывших командиров», — усмехнулась я, кивнув на погашенные экраны. «Они не соизволили объясниться, поскольку крыть нечем, зато выставили собственный железобетонный довод. Ты предатель!» «Не поняла, кто кого обманывал?» «Странно». «Согласен». Неуверенно пробормотал собеседник. «Я ведь ожидал поддержки, а они так и не ответили по существу». «Интересно, что вы делали на островах с начальством, глупо отправляющим солдат на смерть из-за собственных амбиций великих полководцев?» Задумчиво посмотрела я в глаза полковнику. «Ничего», — буркнул тот, пряча глаза. «Они сами тонули. Случайно». Бросив взгляд на дверь, добавил. «Но сегодня тонуть придется нам, и, возможно, в бетоне. Даже если удастся перестрелять кучу боевиков, здание подготовлено к уничтожению, а пульта управления у меня нет. Я, кажется, начал раскаиваться, что столько времени служил заговорщиком. Жаль только, что после нашей смерти они подстроят пакость для моей семьи». «А кто тут собирается умирать?» С недоумением посмотрела я на полковника. «Я же говорила, техника не стоит на месте». «Шоана, соглядатаев убрала. Можно говорить. Лишние линии связи я сожгла». Вытащив из волос одну из заколок, я протянула ее собеседнику. «И что мне делать с этим?» С недоумением взглянул мне в глаза полковник. «Универсальный силовой щит. Закрепите на костюме», — пояснила я, накидывая на вещицу обычное защитное заклинание. «Два десятка попаданий оно точно выдержит, а потом добавлю энергии». Судя по разговору, полковник в иерархии заговорщиков стоял на верхних ступенях и знал много интересного про дела организации. Этого человека следовало сохранить. О кукловоде он вряд ли что-то знает, но бывших соратников сдаст по полной. Судя по наличию в комнате второго черного экрана, мой личный враг не остался в стороне от разговора, но до обрыва связи выдавать свое присутствие не стал. Полковник неуверенно нацепил подарок на лацкан пиджака. «Сейчас мои бывшие подчиненные будут ломать дверь». С кривой усмешкой кивнул он на один из мониторов, показывающих коридор за дверью. «Надеюсь, тяжелой артиллерией вы здесь не запаслись?» — буркнула я, накладывая укрепляющее заклинание на вход. «Гранатометы имеются, но боевики справятся без них. В крайнем случае обойдутся гранатами», — покачал головой полковник. «Подождем». Я с интересом разглядывала внешнюю обстановку на мониторах наблюдения. Сказывалось отсутствие руководства у зомбиков. По рации ими сильно не покомандуешь, а сигнал сети микрокамер уже прервался. Толпа боевиков со всех сторон подтягивалась к центру управления. Экраны показывали лишь то, что хотелось Дракоше. Передвижение нашей группы поддержки они не отражали. Я не спешила вступать в бой. Пусть боевики сначала помучаются с дверью. В это время девушки без помех с тыла будут потихоньку уничтожать противника. Против боевых магов у нежити, какой бы сильной и быстрой она ни была, шансы отсутствовали. Сначала враги пытались выбить хлипкую на вид дверь ногами. Потом несколько раз ударили основание металлической вешалки, но это им не помогло. Тогда среди них нашлись минеры, попытавшиеся подорвать неуступчивую дверь с помощью связки гранат, поскольку специальной взрывчатки с собой не оказалось. Взрыв хорошо тряхнул стену. Видимость в коридоре сильно уменьшилась из-за поднявшейся пыли от отлетевшей штукатурки, но дверь стояла, как ни в чем не бывало. Видно, до главаря, управлявшего зомбиками по переносным рациям, скоро дошло, что здесь что-то не так. Все меньше групп отзывалось на вызовы. Дальше ждать он не стал, послав команду на уничтожение объекта. Похоже, Дракоша обнаружила и повредила не все заряды. Пара взрывов сотрясла здание, но особого ущерба строению не нанесла. Разве что отключилась основная линия электропитания, и везде загорелось тусклое аварийное освещение. Лучи слабых ламп с трудом пробивались через поднявшуюся муть, превращенной в пыль штукатурки. Противник находился в недоумении, и даже команды по рации в ответ на запросы боевиков посыпались весьма панические, хотя скоро и этот радиообмен прекратился. Сопротивляться стало некому. Мирана умела воевать и не раз участвовала в штурмах баз боевиков. Имея ментальную связь с девочками, она грамотно руководила уничтожением противника. Я не понимала, почему у меня с учениками такая связь без проблем работала на весьма большом расстоянии, но оставалась весьма довольной этим неожиданным последствием ускоренного ментального обучения. «Мы все еще живы», — с недоумением рассматривал меня полковник в тусклом свете аварийного освещения. «Я на тот свет не тороплюсь», — пожала я плечами в ответ на глупый вопрос собеседника. Состояние человека было понятным. Слишком много свалилось на него неожиданной информации в последний час. Дверь в помещение открылась, и на пороге появилась Мирана. «Госпожа, проход свободен», — склонив голову, отчиталась она. «Ну что, двинулись на разговор с главой службы безопасности империи», — посмотрела я в глаза полковнику. «Ренатис Доната, может, и не самый простой собеседник, но человек вполне адекватный, по крайней мере, по отзывам знающих людей. Всего он вам не простит, но даст возможность искупить вину перед империей. Думаю, с вашей помощью удастся окончательно разделаться с оставшимися главарями заговора, тянущими государство в междоусобицу или, того хуже, в кровопролитную войну между империями». Рич Кох, полковник войск специального назначения, лишь кивнул с грустной улыбкой на лице. Словам молодой девушки он почему-то верил. Бегавшие по территории лечебницы врачи из других корпусов не понимали, что происходит. После недавнего взрыва электричество пропало и у них. На нашу процессию они почти не обращали внимания. Видно, закрытый для посещения корпус больницы видывал и не таких посетителей. Попугаи-контроллеры сети восседали на плечах мужчин. Мирана несла недавно подобранное ведро с роящимися там насекомыми микрокамерами. По пути на выход мы собрали уцелевшие остатки сети. Трой быстренько сбегал за машиной и пригнал ее к воротам лечебного учреждения. Во вместительном салоне автомобиля нашлось место и для полковника. Старый вор высадил меня с подругами в подземном гараже казино, и мы направились в заведение развлекаться остаток ночи. Титсон с Мираной повезли перевербованного полковника на встречу с главой службы безопасности империи. Игрок, оказывается, знал его прямой телефон, выданный донаты перед отправкой Титсона со мной в качестве сопровождающего. Договориться о срочной встрече не составило труда. На выходе из лифта меня поджидал Эрих. «Надеюсь, операция прошла тихо?» — поинтересовался он, с интересом рассматривая мою компанию. «Почти идеально», — с улыбкой кивнула я. «Судя по твоей довольной рожице и слову «почти», мне уже становится страшно», — неуверенно покачал головой директор казино. По крайней мере, сложностей с конкурентами у профсоюза больше не будет. Нахмурившись, недовольно проворчала я. А недавний взрыв на окраине столицы с этим никак не связан? Не отставал Эрих. Подумаешь, буркнула я, скривив рот. Ну, найдут там несколько десятков трупов и приличный склад оружия. Нас-то там не было. Подпольные группировки что-то не поделили, и парочкой незаконных формирований стало меньше. Можешь не переживать. Следов мы там не оставили, а с остальным разберется безопасность. Это была их проблема, а не вопрос профсоюза. Значит, все же заговорщики. Понимающе кивнул Эрих. Тогда не стесняйтесь развлекаться. Сегодня разрешаю слегка распотрошить посетителей. Считайте это моим личным подарком, а профсоюз в долгу не останется. Мы проследовали дальше, а Эрих еще некоторое время смотрел нам вслед. Я слышала через дракошу, как он бормотал. Вот же ведьмочка, опять все сделала по-своему. И от подруг ее уже тянет странным холодком опасности. Заражает она всех, что ли?